Очерки на торпедных катерах. Ровный изумительный пляж, недвижная гладь бухты, глубокая синева которой переходит у берегов в бледно-голубую, как бы забеленную молоком, волну ленивого прибоя. Легкий ветерок, сыпучий нагретый солнцем песок, острый йодистый запах водорослей. Лечь бы тут, заложив руки за голову, и лежать так, ни о чем не думая, впитывая всем телом живительные лучи раннего крымского солнца и свежее дыхание милого моря. Но место уже занято. Там и здесь видны на пляже раскинувшиеся полуголые тела, загорелые, как полагается, курортникам, до черна. Они лежат здесь, греясь на солнце, хотя весь пляж еще изрыт траншеями, изуродован колючей проволокой, и приземистый дзот, сложенный из камней и облитый бетоном, угрожающе смотрит в море. А рядом с ним торчит шест с надписью «Мины». Благословенное место отдыха и лечения, обезображенное следами врага, смертельно боявшегося десанта с моря. Возле курортников аккуратно разосланы на песке бушлаты, шинели, регланы, фланелевки, и чуть видные струйки пара дрожа вздымаются от них в прозрачном воздухе. Одежда насквозь мокрая. Это отсыпаются и обсыхают моряки торпедных катеров, вернувшихся поутру из ночной операции. У обломков пристани видны и сами катера. Задрав вверх свои приплюснутые носы, они тоже дремлют в тихой воде. Уже несколько дней базируются здесь моряки капитана второго ранга Проценко, отмеченные в приказе верховного главнокомандующего в числе отличившихся в боях за Севастополь. Впрочем, вряд ли можно назвать базой разрушенный причал, пустынный пляж, группа сожженных домов, грузовики с горючим и торпедами и удивительный камбуз. Обыкновенный костер, на огне которого моряк, выставив солнцу голую спину, варит в ведре уху из рыбы, добытой тут же у пристани. Однако в условиях последних месяцев катерники считают эту базу первоклассной. Первые дни прихода в этот глухой угол Черного моря они базировались на голом пустынном берегу. Моряки оставались на катерах, мокрые с головы до ног, греясь поочередно в отделении моторов, а командный пункт, радиостанции и штаб, разместился в воронке от бомбы, дно которой родное Черное море заботливо устлало морской травой, высушенной солнцем. На плоском берегу это было единственным укрытием от ветра. Воронка считалась дворцом. В ней не дуло, было мягко и сухо, и можно было, наконец, вытянуть ноги. Впрочем, дворец пришлось занимать с боем. В воронке до прихода катерников базировалась группа собак, которые весьма неохотно уступили это жилое помещение. 3 дня провел штаб в этом дворце. 3 дня полных напряженной работы по организации первых торпедных атак на дальних коммуникациях врага. Это было в начале марта. Одесса была еще в руках фашистов. Через нее они доставляли в Крым оружие, войска и продовольствие. Вместо долгого и опасного пути из Севастополя в Констанцу, где караванам приходилось часть похода совершать в светлое время суток, подвергаться атакам наших кораблей, подлодок и авиации дальнего действия. Немцы справедливо предпочли пользоваться этим, более коротким, более безопасным путем из Акмечети в Одессу. На этом пути им не угрожали наши подводные лодки и авиация, так захватчики успевали проходить опасные районы под покровом темноты. У берегов Крыма и Одессы они выходили под прикрытие береговых батарей и своих самолетов. Нечего было опасаться и наших торпедных катеров. Они находились в кавказских базах. Появление их здесь было исключено. Железной дороги, по которой их можно было перебросить сюда, на нашем берегу не было. Переход через Черное море в район, где для катеров не было никаких баз, был просто невозможен. Поэтому оккупанты спокойно доставляли в Крым боезапас, продовольствие, войска также спокойно вывозили из Крыма награбленные богатства. Тем удивительнее для немцев была внезапная потеря 2 транспортов в мирном уголке Каркиницкого залива. Неведомо откуда появились тут советские торпедные катера. Кратчайший и удобнейший путь из Крыма в немецкие тылы оказался под угрозой. Каждую ночь вражеские караваны, шедшие из Ак-мечети, начали терять корабли. Этот небывалый в истории торпедных катеров длительный переход был выполнен моряками капитана второго ранга Проценко. Катера своим ходом в туманную и штормовую погоду пересекли все Черное море без оборудованных баз, без мастерских, без возможности отдыха для личного состава, начали топить немецкие корабли. Переход этот опрокинул долголетние представления о возможностях использования торпедных катеров и о человеческой выносливости. Чтобы понять подвиг черноморских катерников, надо знать, что такое торпедный катер. Это стремительно несущийся по воде скорлупка. Футляр для торпед приспособлена для короткого плавания, для быстрого удара. Она вся открыта. Люди в ней с ног до головы в воде от брызг и волны. Оглушительно гудят моторы, скорость требует страшного напряжения внимания. Глаза болят от соленых брызг. Тело стынет в промокшей одежде, коченеет на ветру. Согреться хотя бы глотком горячей пищи невозможно. Как невозможно смениться на боевом посту. Все на катере несут службу без смен. Когда же в море гуляет даже небольшая волна, плавание на катере превращается в езду на машине, которую сумасшедший шофер гонит по железнодорожным шпалам со скоростью 80 километров. Каждая встреча катера с волной отзывается сильнейшим ударом. Если вы в рубке, вы вынуждены стоять на согнутых ногах, пытаясь спружинить эти непрерывные толчки, ударяясь об обивку рубки спиной, грудью, плечами. Если вы находитесь у моторов, вас бьет а более острые и твердые предметы, поэтому вам следует работать одной рукой, крепко держа с другой за поручни. Это занятие забавляет в первый час, надоедает на втором, становится мучительным на третьем и валит с ног любого здоровяка на седьмом часу перехода. Катера капитана второго ранга Проценко шли с Кавказа в Каркиницкий залив более суток, причем для скрытности перехода была выбрана соответствующая погода, то есть волна до 6 баллов и густой туман. Осталось неизвестным, кто устал за этот поход больше. Командиры ли катеров, которые бессменно стояли у штурвалов 26 часов подряд, всматриваясь вперед сквозь брызги волн в белесую мглу тумана. Сам ли командир соединения, капитан второго ранга Проценко, или его штурман, капитан-лейтенант Кушнерев, на офицерской чести которых лежала огромная ответственность за все катера, доверенные их опыту и знаниям. Мотористы ли, от которых поход потребовал полной гарантии работы их механизмов? Малейшая поломка означала остановку катера на середине Черного моря и последующую его гибель. Боцмана ли, чей пустяковый недосмотр мог обернуться на этом небывалом переходе трагической катастрофой? Или радисты, которые, скрючившись в своих ящиках-каютах, держали непрерывную связь между катерами? Бесполезно сравнивать и считаться. Каждый на своем месте сделал то, чего он не сделал бы ни при каких других условиях. Всех поддерживала одна мысль, одно стремление — дойти до западной базы, чтобы бить потом врага у берегов Крыма, бить за Севастополь, за Одессу. На катере старшего лейтенанта Куракина в начале похода лопнула рулевая тяга. Проценко хотел отправить катер обратно. Но команда, которая вместе с командиром плавает на этом катере с самого начала войны, и первое в соединении получила ордена, взмолилась: «Разрешите подремонтироваться». Капитан второго ранга Проценко дал на ремонт короткое время. Тогда старшина группа мотористов Юшин полез в воду. Четверть часа провел Юшин в ледяной воде, вслепую, на ощупь, исправляя рулевое управление. И катер получил возможность продолжать путь. Катера шли строем клина. Видные в начале перехода, они вскоре скрылись из глаз Проценко в навалившемся тумане. Потом их поглотила ночная тьма. Время от времени Проценко протягивал к радисту руку за микрофоном и окликал по радио командиров. Порой кто-либо терял свое место в строю, катера уменьшали ход, поджидая его. Оставить катер один на один в пустыне Черного моря было невозможно. Потом вновь начинали реветь моторы, и вновь катера прыгали по волне, избивая в синяки и кровь людей. На восьмом часу перехода Проценко был вынужден скомандовать стоп, хотя никто не отстал. На том катере, где он шел, моряки стали стучать зубами, дрожа от холода и ветра. По радио понеслась непредусмотренная уставами команда. «По 100 граммов, по куску свинины, по плитке колы, отдых 5 минут». Кола — сорт шоколада, разработанный в годы Великой Отечественной войны специально для фронта. В него добавляли африканский кола-орех, обладающий тонизирующим свойством. И такие остановки пришлось сделать не раз. На 15-м часу похода боцман одного из катеров был отпущен в моторное отделение погреться. Но на пост он не вышел. В тепле его свалил сон, мгновенный и беспробудный. Его подняли только через час. Пришлось запретить морякам спускаться в тепло. На 22-м часу 3 командира на очередной остановке упали у штурвалов, потеряв силы. Проценко приказал боцманам заменить их. В соединении все боцмана обучены управлению катером, и не раз эта мера спасала катера в бою. Но велика сила флотского упрямства. Едва взревели моторы, командиры, как тени, шатаясь, вновь встали к штурвалам и вцепились в них окоченевшими руками. К концу похода катер лейтенанта Егошина оторвался от строя и исчез. Долго искал и ждал его командир отделения. Катер не отзывался. Так и осталось неизвестным, какое именно повреждение заставило его отстать от строя. И только через месяц, когда была взята Красной армией Акмечеть, до нас дошла героическая история этого катера. Еще один великолепный пример черноморской стойкости и мужества. Исправив повреждение, катер стал пробираться самостоятельно. Видимо, за время ремонта его сильно снесло, и он вышел к берегу прямо как мечети, тогда занятый врагами. Командир понял это только тогда, когда увидел перед собой в бухте 5 быстроходных десантных барж и на берегу сильной батареи. Он развернулся для ухода и тотчас открыл огонь по баржам. Рыбаки на берегу видели, как фашисты, не пытаясь отвечать огнем дерзкому катеру, прыгали с барж в воду. Катер уходил. Батареи открыли огонь с опозданием. Из рубки катера вызывающе показался красный флаг, как бы дразня немцев. Огонь их усилился. Флажок упал, но тотчас же его подняла другая рука. Еще через полминуты маленький корабль исчез в мгле. Свидетели героического поведения катера, рыбаки, вздохнули с облегчением. Ушел. И он бы ушел, если бы не несчастные совпадения обстоятельств. У самой Акмечети он нарвался на охранение. 3 сторожевых катера и 1 быстроходная десантная баржа встретили его сильнейшим огнем. И он стрелял до последнего патрона. Снаряд попал в моторное отделение. Катер потерял ход и начал тонуть. Немецкие катера подошли вплотную и потребовали, чтобы экипаж сдался. Командир катера лейтенант Егошин застрелился на глазах фашистов. Выпавший из рук командира пистолет подобрал боцман и тоже застрелился. Врагам сдались 4 тяжелораненых моряка. Их привезли в Акмечеть, и там моряк Агафонов, раненый в таз и в голову, рассказал обо всем этом 2 русским женщинам, врачу и санитарке госпиталя, и умер у них на руках. А к вечеру немцы скрытно на 2 автобусах вывезли с батареи из барж более 30 трупов своих солдат, убитых огнем катера лейтенанта Егошина. Остальные катера добрались до освобожденных нами берегов. Отсюда, без базы, без мастерских, в тяжелейших условиях, они начали свою 2-месячную боевую работу, закончившуюся только теперь с ликвидацией крымской группировки немцев. За это время Советскими моряками было потоплено несколько транспортов, быстроходных десантных барж, сторожевых и торпедных катеров. Командир подразделения, капитан третьего ранга Мясников, совершил набег на Акмечеть, утопил нагруженные войсками две десантные баржи. Командиры катеров Умников, Латашинский, Акулин, Шенгур, Бублик, Хабаров, Константинов еженочно выходили на поиски караванов противника и топили его корабли. С того времени, когда немцы были прижаты к Севастопольским бухтам, катера занялись регулированием движения и в этой части Черного моря. Капитан второго ранга Проценко, походив сам в ночные атаки, нащупал наиболее выгодные для перехвата врага позиции, и не было ночи, когда катера вернулись бы без улова. В одной из таких ночей группа катеров, ведомая капитаном третьего ранга Тулем, наскочила на вражеский дозор, вдвое сильнейшей по численности, и попала под круговой огонь. Туль понял, что единственный шанс выиграть бой — это кинуться в атаку. Он повел свой катер на корабли противника. Остальные наши офицеры, угадав решение командира, повторили его маневр. Огонь противника смешался. Немецкие сторожевики были вынуждены бить друг по другу, а катера прорвались и через полчаса отыгрались на встреченных сторожевых катерах, утопив один из них. Настойчивость в поиске врага, дерзость в атаке, терпение в засаде, меткость торпедного и арт-огня, личная отвага каждого катерника — вот качество моряков командира Проценко. Ордена и медали свидетельствуют об их боевых подвигах. Дорогую для каждого советского моряка награду, Нахимовскую медаль, первым среди других получил боцман Рыжов. На щитке его пулемета разорвался вражеский снаряд. Осколок ударил Рыжова в щеку под глаз. Перевязывавшие его моряки решили, что глаз вытек. Командир катера хотел идти на базу, чтобы сдать боцмана врачу. — Не стоит, — сказал Рыжов. — Если глаз вытек, доктор не поможет. А не вытек, так до утра потерплю. Чего ж с торпедами возвращаться? Катер остался в море, поймал немецкий корабль и вернулся утром. Глаз боцмана, к счастью, удалось спасти. Два командира катеров, неразлучные друзья, Пилипенко и Подымахин, пришли к Проценко с просьбой сделать их свободными охотниками, то есть разрешить им искать врага по своему усмотрению. Командир согласился с одним, впрочем, условием. «Вы оба до сих пор ерунду всякую топили. БДБ, быстроходные десантные баржи, всякие катера. Без трубы не приходите ко мне, чтоб настоящий корабль был с трубой. Понятно?» Друзья обрадованные ушли. Две ночи они ходили на свободную охоту без всяких результатов. А днем шушукались в клубе на песке пляжа, склонившись над картой, что-то колдуя, прикидывая всевозможные курсы крупных кораблей врага. Над ними уже, как полагается, начали подшучивать. Показывали на летающих чаек. «Охотнички, подстрелите!» Подсаживались к ним послушать охотничьи рассказы. Друзья дулись, но терпели. Зато терпение капитана второго ранга лопнуло. На третье утро, когда катера едва вернулись с моря, он вызвал к себе Подымахина и Пилипенко и сурово спросил: «Ну что, охотнички, как у вас дела?» «Труба, товарищ капитан второго ранга», — сдержанно ответил Пилипенко. «Ну раз дела у вас труба, возвращайтесь в звено, хватит, поохотились». «Ей-богу, труба», — сказал Подымахин. «И дымило на совесть. Тысяча на три покойничек был, не меньше». Так и стали они ходить в самостоятельные операции, в чине свободных охотников. При мне Проценко, давая задание отряду катеров на ночь, серьезно предупреждал командиров. «На вест, на запад, от этой линии не лазить, там наши охотнички зверствуют. Попадетесь им конец, а не нынче в азарте. Пилипенко вчера коров потопил, нынче злой ходит». Когда командиры разошлись, я спросил его, что это за коровы. Оказалось, что ночью приняли от Пилипенко радио с моря, Потопил баржу коровами. Сперва решили, что подшутил шифр, но утром выяснилось точно. На десантной барже, кроме солдат, были и коровы. Одну из них Пилипенко хотел прибуксировать за рога. Славное получилось бы блюдо взамен надоевшей ухи. Буксир на большом ходу лопнул, и корова осталась на широте такой-то, долготе такой-то. Удивительно, как весело и легко в этом прекрасном боевом коллективе. Люди устают безмерно. Поутру они приходят с моря, тут же начинают перебирать механизмы и латать полученные за ночь пробоины. Обедают на своей базе, осочерстевшей ухой. Спят на пляже, сушась на солнышке, а с темнотой снова уходят в смертельную игру с сильно вооруженными кораблями противника. И все же неистребимый флотский дух веселья и жизнерадостности царит на этом клочке песка и развалин. Но стоит вам заговорить о тех, кто погиб, как глаза офицеров и моряков темнеют. И вместо безудержно веселой молодежи вы видите перед собой взрослых, много повидавших воинов. Вспоминают лейтенанта Егошина и его подвиг. С уважением и грустью говорят о капитан-лейтенанте Григории Левище. Он был первым, кто утопил торпедой немецкую БДТ. Еще тогда, когда остальные командиры не знали, как подать в такую малую и верткую цель. Другую БДБ, шестую на его счету, он встретил, имея торпедный аппарат уже разряженными по другим целям. Левище вкинулся на нее в атаку, изображая готовность выпустить несуществующую торпеду. Баржа начала маневрировать, яростно отстреливаясь. Под ее огнем Левищев трижды демонстрировал выход в атаку и своим маневрированием загнал БДБ на наш берег. Погиб он в бою с самолетами противника. Четверо раненых моряков плыли с ним к берегу, но командир был смертельно ранен и, умирая в воде, пытался еще помогать друзьям слабым движением рук. Одно имя погибшего друга влечет за собой другое. Тенями славы и мужества встают перед вами образы моряков, отдавших жизнь за победу. И каждый из живых, понизив голос, немногими, но сильными словами выразит вам то, что горит в душе его, боль и горечь за погибших соратников, страстная ненависть к врагу. И тогда становится понятным, как выходят в ночную атаку эти молодые и веселые люди. Что делает точными глаз и твердой их руку? Это страстная воля к победе, которая одна может успокоить их сердца, тоскующие о боевых друзьях. Это жажда возмездия. 1944 год.